Часть первая. Глава первая. В день, когда умерла мама, я читала книгу у нее под кроватью. Это было мое любимое укромное место. Массивная дубовая кровать с балдахином возвышалась над полом на полметра, и для ребенка этого было достаточно. Я лежала на животе, подпирая подбородок рукой, и медленно перелистывала плотные страницы книги, которая стоила больше, чем я могла себе представить. Больше всего мне нравилось рассматривать картинки. Я обожала чудовищ. Чем страшнее они были, тем лучше. В тот день в моих маленьких руках был знаменитый кодекс чудовищ дивных и редких Лоррей из Ансельма, и я с увлечением разглядывала иллюстрации. Сначала я познакомилась с монстрами из мифов и легенд. Огромные вороны, фенриры, гейлерты, эксмуры, глотисанты и прочие. Затем Лоррея начала говорить о тех чудищах, которых она якобы видела воочию. Я ей не то чтобы верила, но все равно продолжала жадно рассматривать завораживающие образы существ мира фейри. Каждый последующий оказывался невероятнее предыдущего. Никсы с острыми зелеными зубами, живущие под водой, маленькие, но смертоносные. Величественные пауки с густой темной шерстью, зловещие сприганы с ветвями, тянущимися во все стороны, и гвиллионы, бродящие в туманах и сумерках, заманивая в чащу несчастных путников. И мой любимый, Нагл, хитрый водяной конь-оборотень. Наверное, мне просто нравилось само слово «Нагл». Иногда мама ложилась на пол рядом со мной и зачитывала вслух подписи к картинкам. В другие дни она просто сидела у кровати, читая свою книгу. Мы могли часами сидеть в тишине, наслаждаясь компанией друг друга. Иногда мама заглядывала под кровать и тянулась ко мне, чтобы чмокнуть меня в щеку, а затем тут же исчезала, погружаясь в свои дела, в соседней комнате или где-то еще в замке. В яркие солнечные дни я завороженно наблюдала за юбками ее платья, пока она ходила туда-сюда по башне, и это делало меня невероятно счастливой. Она была моей мамой. Она была воплощением красоты и доброты. Она была всем тем, что я знала о загадочном чувстве, имя которому — любовь. Но были и другие, менее счастливые дни, когда к нам приходил отец. Чаще всего его появление предвещал запах алкоголя и тяжелые шаги. Затем в поле моего зрения появлялись его массивные ступни. Это меня пугало, и я старалась забиться поглубже под кровать, утаскивая вместе с собой в тень книгу. Мама тихо говорила ему что-то, брала его за руку, и вскоре они уходили и закрывали за собой дверь. Они либо шли в соседнюю комнату, либо на прогулку по саду или в город. Она умела его обезоружить, смягчить, переубедить в чем-то. У нее был мягкий голос, а у него — резкий и грубый. Я любила ее. Я боялась его. Но они оба были моей семьей до того рокового дня. Аромат медовухи заполонил комнату еще до появления отца. Клянусь, я почувствовала этот запах еще до того, как раздался стук в дверь. Мама тут же поспешила на звук. Мне показалось, что ее сердце забилось быстрее. Иногда у меня возникало ощущение, что мы с ней настолько тесно связаны, что я чувствовала все, что чувствовала она. Обычно это меня успокаивало, но не в тот день. Они о чем-то заговорили у двери, и я молилась, чтобы он ушел как можно скорее. Но голоса стали громче. Отец вошел в наши покои. Я наблюдала за его ногами, оставаясь под кроватью. Он нервно расхаживал по комнате. Мне казалось, что даже его лодыжки полны недовольства. «Не хотелось бы вам прогуляться по саду?» — спросила мама, и ее голос был мягким, как теплый летний ветерок. Это меня несколько успокоило. Ничего плохого не могло произойти. Отец замер на месте. Я задержала дыхание, надеясь, что он примет ее предложение. Резкий запах медовухи перебивал ароматы свежих трав, лаванды, розмарина и веточек рябины, которые мама всегда раскладывала по комнате. «Сегодня такой чудесный день», — прошептала она, подходя к окну и отодвигая тяжелую дамасскую штору. Из своего укрытия я видела маму в полный рост. Она была высокой и величественной. Ее длинные золотистые локоны спадали по спине сияющим каскадом. На ней было великолепное платье насыщенного алого цвета с витиеватой золотой вышивкой, которая искрилась при каждом движении. Платье струилось по ее фигуре, подобно пламенной реке, и мягкими волнами растекалось по полу. Ее кожа была бледной, как луна, а в ее глазах светились мудрость и тайны. Я не понимала, почему мой отец не был ею очарован. «Задёрни штору, женщина. От яркого света у меня болят глаза», — грубо сказал он. Его слова были едва понятны. Он был сильно пьян. Я забилась еще глубже под кровать, хотя понимала, что он меня и так не увидит. Он не знал о моем укромном месте. До меня ему никогда не было дела, поскольку все его внимание всегда было сосредоточено только на маме. «Неужели, как муж, я не заслуживаю уважения? Я пришел в покой к своей жене, а меня тут же с презрением гонят». Он направился к арочному окну, у которого стояла мама. «Конечно, заслуживаете. Я просто подумала, что вам придется по душе прогулка по саду», — тут же сказала она. Ее голос был легким и прерывистым. Я чувствовала, что она не знает, что сказать, как его успокоить. Я по-детски тут же на него обозлилась, всем своим существом ненавидя, что он не ценит маминых стараний. «Я пришел не ради пустой болтовни, а чтобы напомнить тебе о твоих обязанностях при дворе». В башне воцарилась тишина. «Каковы же мои обязанности при дворе, милорд?» «Не смей мне дерзить!» — прорычал отец. «Я бы не посмела проявить неуважение к вам. Вы же знаете», — сказала мама, и в ее голосе звучала глубокая печаль. Я же кипела от негодования. Почему ей так грустно? Почему он на нее злится? Неужели он ее не любит? Тут я вспомнила, что он не приходил в ее покои вот уже несколько месяцев. Меня это радовало. От этого было спокойно. Возможно, для мамы все было иначе. «Я скучала по вам», — сказала она. — «Вы давно меня не навещали?» В воздухе повисла тишина. «Я знаю, вы проводите много времени с дочерью лорда Безвика», — продолжила она, и я увидела, как румянец окрасил ее щеки. «Этарда, да? Очаровательная девушка». Снова тишина. «Я все понимаю», — поспешно добавила мама. «Конечно же, вам хочется проводить время с разными людьми. Но я очень рада, что вы сегодня решили уделить мне немного вашего внимания». Грусть в ее голосе была для меня почти осязаемой. Я хотела протянуть руку, обнять маму, утешить ее, показать, что люблю ее, потому что отец даже не пытался этого сделать. Он молчал. Тогда я поняла, почему ответом ей была тишина. Он ее предал. Он был виноват, и даже будучи ребенком, я понимала, что ни к чему хорошему это не приведет. «Она красивая. Она — полная противоположность тебе», — прошипел он. «Каким же дураком я был, когда женился на тебе, Игрейна? Лишь три сестры знают, сколько раз я проклинал тот день». Я почти физически ощутила волну ненависти, обрушившуюся на маму. И затем я услышала тихий всхлип, когда его слова пронзили ее сердце. «Я искала спасения. Вы стали моим ключом к свободе. Я всегда буду вам благодарна за это», — пробормотала она, словно самой себе. «Но вы ведь тоже клялись мне. Вы дали мне клятву вечной любви. Неужели вы забыли?» «Благодарность. Вот именно что. Мне от тебя только это и нужно, а большим не прошу. Тогда почему ты смеешь смотреть на меня с упреком?» — огрызнулся отец. Он дал ей пощечину, и звук удара был настолько внезапным, что я едва не вскрикнула. Я увидела, как мама медленно опустилась на пол, ее алое платье раскинулось вокруг нее, как лепестки розы. Она прижала руки к лицу, ее губы окрасила кровь. Мне хотелось закричать, броситься к ней, но я прикусила губу так сильно, что почувствовала вкус железа. Я пыталась поймать ее взгляд, но казалось, что я внезапно превратилась в невидимку. Она не замечала меня. Глядя на ее окровавленное лицо, я вдруг с ужасом поняла, откуда появлялись все ее маленькие раны. Все эти многочисленные порезы и синяки она старалась скрыть или придумывала разные истории, чтобы объяснить их появление. Это был он. Он всегда делал ей больно. Я почувствовала волну ярости и тоски, которых никогда прежде не испытывала. Мне хотелось сделать хоть что-то, чтобы остановить несправедливость, но что я могла, будучи маленькой девочкой? Я представила, как мои маленькие кулаки бьют отца по груди, и еще сильнее прикусила губу. Это даже смешно. Я ничего не могла изменить. Признав собственное бессилие, я продолжала прятаться под кроватью. Мама снова попыталась его вразумить. «Вы дали мне клятву. Я прошу вас не забывать о той любви, что была между нами. Если вы не можете сдержать свое слово, если вы не можете хранить верность...» «Почему это я должен хранить верность?» — проревел отец. — Ты кто такая вообще? Вокруг столько женщин, достойных, желанных, а главное — смертных, и все они готовы броситься к моим ногам. Он слегка пошатнулся. — Ты думаешь, я не знаю, что ты со мной сделала? Ты заставила меня дать эти клятвы. Мать закрыла глаза и вытерла кровь с губ подолом платья. Она сжала в руках рубиновую ткань, словно то была ее последняя надежда. «Вы знаете, какую именно клятву вы мне принесли?» — тихо сказала она. «Я не в силах ее отменить, хочу я того или нет. У нас есть дочь». «Ты смеешь говорить мне о клятвах?» — голос отца прозвучал, как удар грома. «Ты обманула меня, околдовала. А теперь посмотри на меня. Мужчина, подобный мне, оказался в ловушке Фейри. Но я знаю, как обрести свободу Игрейна. И ты тоже знаешь, что способ есть». Он наклонился и снова ударил ее по лицу. Раздался хруст, и когда он отошел в сторону, я увидела, что у мамы из носа потекла кровь. «Умоляю». Она все еще не смотрела на меня. Я сжала открытую книгу так крепко, что почувствовала, что страница рвется, а ведь я обещала библиотекарю, что буду бережно к ней относиться. Теперь же мне было все равно. Плевать на книгу. Моя любимая, дорогая мама истекала кровью. «Пожалуйста», — прошептала она. Ее слабый голос превратился в шелест листьев. «Ни один другой мужчина не выдержал бы брака с такой женщиной, как ты, тем более так долго. Никто другой не вынес бы унижения и позора. Мой выбор все осуждают, и я это знаю». Голос отца стал еще более невнятным. «Никто так не считает, милорд. Разве они не видят, что мы любим друг друга?» — спросила она. Кровь текла по ее щекам, словно слезы. «Разве они не видят нашу любовь в нашем ребенке?» По моему лицу заструились слезы. Печаль матери эхом отразилась во мне. «Ложь!» — закричал отец. «Ты только и делаешь, что лжешь, Игрейна. Ты изливаешь свои лживые речи годами, притворяешься, что мы счастливы, делаешь вид, что между нами любовь, хотя это не что иное, как извращение». «Я была счастлива», — тихо сказала мать. «Я была счастлива. Вы спасли меня от гораздо более печальной участи. Даже сейчас я ни о чем не жалею». Я не уверена, услышал ли он эти слова. А затем мама посмотрела на меня. Ее неземные синие глаза встретились с моими, отражая все ее чувства. Эти слова были сказаны мне, а не ему. Я поняла это в тот момент. Мама отвела взгляд от меня и вновь посмотрела на отца, подняв руки в мольбе. «Я беспомощна перед вами, милорд, и вы это знаете. Я умоляю вас ради нашего ребенка». Но все было напрасно. Отец встал перед ней, и его ноги заслонили мне обзор. Он начал говорить ей все, что о ней думал, и от его тирады кровь стыла у меня в жилах. Он называл ее ужасными именами, произносил слова слишком грязные и унизительные, чтобы их повторять. Откуда взялось столько ненависти? Почему я не замечала ее раньше? Мама скрывала все это от меня, защищала. Ее любовь была безграничной, но она также была завесой, скрывающей от меня истину. Она поднимала руки раз за разом, заслоняясь от его ударов. А он продолжал ее бить. Я зажмурилась, сглатывая рыдания и заливая страницы книги слезами, будто бы даря иллюстрациям водяных духов настоящую воду, в которой они могли бы поплавать. Мама не сопротивлялась, не кричала. Она не пыталась убежать или дать отпор. Возможно, она надеялась, что он одумается, осознает, что творит, а потом обнимет ее, как делал это прежде. Но в этот раз он не остановился. Я держала глаза закрытыми, пока не услышала тяжелый удар, заставивший меня снова их открыть. Мама ударилась головой о каменную стену. Когда я открыла глаза, она падала. Ее сапфировые глаза остекленели, и вот она на полу, на боку, абсолютно неподвижная. Мне было всего 5, но я поняла, что она мертва. Отец остался стоять на месте. Упадет ли он перед ней на колени? Заплачет ли, как ребенок, осознавая свой страшный грех? Позовет ли меня? Обнимет ли? Но он просто ушел. Он решительно направился к двери, рванул ее на себя и позвал слуг. Я поняла, что будет дальше. Он не раскается. Он объявит, что это был несчастный случай, и никто не осмелится спорить с ним. Ведь он — король.